Послание к Коринфянам, 6 глава. Я прочитаю первые 11 стихов. «И кто смеет, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего, Ишуа Мессии и Духом Бога нашего. Амен. Итак, речь идет о том, что когда между верующими людьми возникает какой-то спор, тяжба, кто-то кому-то что-то сделал неправильно. Рабби Шауль говорит, неправильно и унизительно для вас обращаться в суды мирские, чтобы он между вами как бы провел вот эту линию, где истина, а где нет, кто прав и кто не прав. И он говорит, как вам не стыдно судиться у нечестивых, вместо того, чтобы у святых это делать. Разве не знаете, что святые будут судить мир? И он говорит, если весь мир будет судим через верующих людей, неужели вы не способны сегодня разобрать бытовые вопросы сами? Я думаю, что этот текст действительно нуждается в хорошем комментарии. Почему? Потому что будет все сводиться все-таки к шабатной проповеди, которая была в последний шаббат. Речь идет об авторитете этого человека, к которому должны прийти. Если люди не видят в служителе, да, в диаконе, это не обязательно должен быть пастырь. Может быть, но не обязательно. Может рассудить любой брат, духовный на самом деле, который разбирается в том или ином вопросе. Или просто он как бы ближе. Можно к нему просто подойти и спросить, сказать, слушай, как вот ситуация так и вот так? Как ты считаешь, кто не прав, кто прав? Проблема в том, что иногда люди, если даже это и сделают, им сложно признать свою неправоту. Как это? Я думал, ты меня поддержишь. Мы же с тобой друзья. Мы же с тобой на рыбалку вместе ездим, в баню париться ходим, чай пьем, а ты на его стороне? А я-то думал. Могут люди так сказать? Могут. Но это будет лицеприятие. Понимаете? Важно разобрать вопрос непредвзято. И на самом деле, если мы посмотрим в Тору, вот в закон, предположим, кто-то у кого-то занял деньги и не вернул. Хотя я в собрании запрещаю эти вещи. Вот с кафедры еще раз, пользуясь случаем, напоминаю. Не одалживайте друг у друга деньги. Живите на то, что есть. Но если уже происходит это, то тот, кто дает, должен забыть про эти деньги. Понятно? Я могу не дать. Могу дать. Но Писание говорит, если мне вернули долг, то ко мне проявили милость на самом деле. Теперь, это тот человек, который дал. Он дал по Писанию, он должен уже как бы и не ждать назад. Вот дал и все. Но это не значит, что тот человек имеет право оставить у себя деньги. Если он это сделает, это тяжелый грех будет. То, что человек отдал и как бы... Конечно, он ждет, что ему вернут. А как же? Но если нет, в суд не надо обращаться. Считай, это цдака была. Теперь тот человек, который взял, если он не отдал назад, это бессовестный человек. И он очень тяжело согрешает. Потому что, взяв деньги у одного верующего, он же взял эти деньги из бюджета его семьи, у него есть дети, у него есть счета, которые надо гасить. Но даже если у него все в порядке и есть лишнее, это не твое дело. Тебе не надо считать его деньги. Лишнее у него там, мог бы он тебе дать или не мог бы дать. Теперь, если один раз такое происходит, я считаю, предположим, я кому-то дал деньги. Мне их не вернули. Не вернули, не надо. Я купил себе право вообще с этим человеком не иметь никаких дел. За деньги купил такое право. Ясно? Это мое понимание. Мое отношение. По Торе, по Писанию. Раз он так ведет себя, он продал мне это право, а я его купил. И теперь я хозяин положения все равно. Это коротко такой вот расклад сил как бы происходит. Тяжбы, которые разбираются между верующими людьми, это могут какие-то быть обида какая-то. Кто-то что-то сказал, а тот ранился, не так понял. Или еще что-то. Все это нужно решать внутри общины. Но я думаю, что мы должны обратить внимание на учение нашего Господа, который говорил, что мы должны быть заряжены отдавать, покрывать это все. Многократно причем. Мы очень сложно выстраиваем отношения на самом деле. Но я хочу сказать, что в нашей общине мы достигаем удивительных результатов. Это просто слава Богу. Бывают разные, бывают трения, бывает конфликт, какое-то непонимание. Но мы это все решаем и двигаемся дальше. Если святые будут судить мир, а то, что для того, чтобы судить мир, для этого нужно более серьезно подойти, правда, к вопросу. Каждый вопрос же надо разобрать подробно. Да? То если святые будут судить мир, почему мы не можем разобраться у себя? Почему люди обращаются в суд и когда можно обращаться в суд? В суд можно обращаться, когда возникает вопрос между верующим и неверующим. Например, работодатель. Не заплатил вам деньги. Такое может быть. И было уже. Я рекомендую обратиться в суд и к адвокату. Почему? Написано в послании к римлянам, откройте, 13 глава. С самого начала я прочту, послушайте текст. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее». Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Аминь. Итак, мы платим налоги. Для того, чтобы соответствующие структуры решали наши вопросы. Предположим, не заплатил работодатель деньги. Я подаю в суд. Потому что есть закон, который установил Бог. И в данном случае люди, представляющие закон, являются слугами Бога на этом месте, в своей области. Понятна, да, ситуация? Когда два верующих, нельзя идти в суд. Но если с неверующим, а у нас происходят, хотим мы того или нет, какие-то моменты, да, то тогда мы можем обратиться к структурам, установленных Богом здесь на земле, нам во благо. И для этого мы платим налоги, подати, на которые они защищают наши интересы. Чтобы было совсем понятно, я хочу объяснить, в каких отношениях находится человек и государство. Между каждым человеком и государством, мы с вами и страна, есть хозе, есть договор. Понятно? Мы обязуемся платить налоги и не нарушать закон. Две вещи от нас требуются. Платить налоги и не нарушать закон. Сторона государства защищать нас, если кто-то против нас будет нарушать этот закон. Не самосуд мы делаем, а обращаемся в определенные органы. И это абсолютно библейское понимание и подход к вопросу. Очень часто просто в верующих кругах считается, что вообще нельзя обращаться в суд, и что это неправильно. Это ошибка. Текст ясно говорит, если имеют дело друг с другом, как бы внутри общины, то нельзя обращаться к неверующему человеку. Но существует у нас с вами определенные пространства, на которых мы живем. Как? Муж и жена, дети и родители, работодатель и рабочий, наемный. Так? Это определенное пространство. Социальный уровень и духовный уровень. Они очень часто граничат, и даже есть участки взаимного проникновения, но в данном случае мы говорим о социальном уровне. Поэтому, когда неверующий человек нарушил закон по отношению ко мне, да, то, естественно, я обращаюсь к закону и говорю, защитите меня. Я налоги плачу честно. Выполните теперь свою, пожалуйста, часть по отношению ко мне. Хорошо. Беру данные и идет дело дальше. Когда вот так рассматриваются, нас в этот момент не рассматривают как верующий и неверующий суд. Нас рассматривают как два члена одной страны. Два человека из одного государства. Это социальный уровень. Понимаете? Но когда два верующих, являясь духовными людьми, не могут решить бытовые вопросы, это говорит о том, что кто-то из них один, либо неверующий пока, иначе поступил бы по Писанию. Правильно? Справедливо. Мы же знаем, как написано в псалмах. Цадик нишба бера вело ямир. Праведник клянется даже в злом и не изменяет своим словам. Смысл там следующий, что когда человек дал обещание, а потом ситуация изменилась, и ему теперь это невыгодно, он все равно это выполнит, потому что он праведник. А если не праведник, конечно, использует ситуацию в свою пользу. И для этого есть государственные структуры. На первый взгляд текст кажется достаточно приземленным, но я думаю, что пока мы живем на этой земле, мы должны и эти аспекты нашей веры тоже правильно понимать. Для чего? Чтобы у нас не возникало ложного чувства вины. Чтобы у нас не возникало неправильное ощущение, что я как бы с одной стороны как верующий поступил, а с другой стороны тяжело потом человеку, да? Мы можем, как верующие, эту ситуацию отпустить и не пускать ее в суд. тоже имеем на это право. Чтобы вы не думали, что обязан пойти в суд. Не обязан, но может и правильно сделает, если обратиться, если пойдет. И я вам рассказывал когда-то, в моей жизни был эпизод, когда мне не заплатили зарплату за месяц. И это было в 2006 году, я думаю. Был такой период сложный. Я в Талу уже отсидел полностью. И должен был выйти на работу. Я вышел на работу. Отработал месяц. Мне дали чек. Я, как естественно, пожертвовал десятину, а чек вернулся. Нету денег у того, кто дал мне этот чек. И я так и не получил. Я начал молиться. А потом только через 2 недели я нашел работу. И потом только, когда уже заработал, я получил зарплату. То есть промежуток был, представьте, месяц отработал, денег нет. Еще проходит 2 недели, пока я нашел работу, потом до конца месяца, вот эти еще 2 недели там примерно было, я уже не помню сейчас. Ну и пока зашли деньги, опять же, не целый месяц, в общем. Такая ткуфа была хорошая для духовного возрастания. И когда я молился об этой ситуации, то Господь в мое сердце очень четко проговорил молитвой «Отче наш». И Он мне говорит: вот ты молишься и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И я понял, для того, чтобы мне осознать это все поглубже, мне нужно вот это сейчас отпустить, простить. Сегодня, когда я молюсь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, я вам честно говорю, братья и сестры, из моего сердца и из моих уст эти слова выходят, как реально пережитые события, не как теория, как бы бу-бу-бу, та-та-та. Ясно? А каждый раз, когда я это молюсь, у меня всплывает в памяти этот эпизод, и мне внутри тепло, мне хорошо. Я знаю, что я не просто эти слова произношу, а в этих словах есть сила и пережитый опыт. Мой. И я не говорю, что вам нужно то же самое. Понимаете, да? Мне это нужно было, как проповеднику. Я должен, и я захотел, и мне стало хорошо, когда я получил от Бога ответ. Когда в мое сердце это пришло, как и мы, должникам, это просто для меня было, как манна с неба. Потому что я понял, Бог хочет, чтобы это были слова не пустые в моих устах. Может быть, кто-то иначе и тогда. Вот таких 2 эпизода у меня было в Израиле. Когда не заплатили. Ничего страшного. Понимаете, когда мы прощаем нашим должникам, Бог компенсирует это с таким кушом, с такой лихвой, что даже себе не представишь. И ты чувствуешь себя достаточно защищенным тогда и способным, не имея много, жить как богатый на самом деле. И это не позерство, это жизнь, это реальные вещи. Понимаете? Вообще, не знаю, мне кажется, есть, конечно, разного рода проповедники, но в моей жизни, меня лично, все, о чем я говорю, Бог мне это сначала дает пережить. То есть я, если не пережил, я не могу это сказать. Не могу, не объяснишь это. Только когда пережил, могу говорить. И есть проповеди, которые у меня иногда, дольше всего 7 лет у меня было. Написано проповедь, не проповедую. Потому что чувствую, начну говорить, силы не будет в этих словах. Просто будет красивая проповедь, а мне мало. Я не хочу размениваться на такие вещи. То есть раз это пришло, слово, оно пришло мне, я его записал. А Бог ждет, а я еще не готов. Проходит 5 лет, иногда 7 лет, а иногда 2 года. Пережил это все. О, теперь иду и говорю. А Бог почему не дает сразу? Потому что, наверное, еще не по силам было. Прошло время, пережил, прошел, победил. Теперь можешь сказать. Дух Святой говорит, теперь говори. И интересно происходит, так было, может быть, раза 3-4, вот за мои 15 лет служения. Бог всегда дает слово вместо этого. То есть готовое, уже пережитое, не оставляет без хлеба. Ни меня, ни семью, ни общину. Тяжбы и суды фактически это момент, когда люди хотят установить правду, установить справедливость. Единственное, кто непредвзято может это рассмотреть, я думаю, это верующие люди. Правда, она здесь, в Писании. Если мы знаем Писание, на основании Писания мы можем взять это и все рассмотреть. Иногда люди не хотят, просто не хотят поступать. Почему? Невыгодно им это. Возлюбленные братья и сестры, не ищите выгоды. Верующим быть невыгодно. Это сразу я могу сказать заранее, наперед. Если кто-то думает, что это выгодно, лучше заняться чем-то другим человеку. Верующий не ищет выгоду. Он не должен ее искать. Другое дело, конечно, не заслоняй рта вола молотящего, трудящийся достоин награды своей. Да и аминь. Но выгоду искать нельзя. Мы должны служить Богу и вообще жить для Него по заповедям, не потому, что Он нам что-то сделал или сделает, а из благодарности, из любви. Это просто здоровые и взрослые отношения между отцом и сыном, между отцом и дочерью. И отца это будет радовать всегда. И, конечно, ребенку, который от всего сердца хочет исполнить волю отца, разве не даст он больше, отец? Всегда даст больше, с запасом, чтобы чувствовал всегда эту благодать. Кто-то скажет, а если не дает? А если не дает, значит, что-то внутри не так. Потому что даже когда не дает, а внутри все правильно, ты чувствуешь, что он дает. Просто другие какие-то вещи. Это невозможно купить за деньги. Близость с Богом и отношения с Ним нельзя померить материальными какими-то благами, количеством хлеба в доме, колбасы или транспортного средства, или что-то еще. Иногда мы входим в период таких страданий очень сильных. И я много раз об этом проповедовал. Для чего? Для того, чтобы усилилась благодать в нашей жизни. Для того, чтобы, пройдя через узкий проход, через долину смертной тени, ты потом вышел в долину просто благословения. Понимаешь? Прошел через эту тьму, через эту трудности, холод. Но потом ты выходишь, и перед тобой раскрывается великолепная долина, которая богатая, залитая солнцем. Там есть хлеб, там есть трава для скота, там все есть. Река течет с проточной хорошей водой, чистой. Не как бы ты Зикуки. Тут. И ты чувствуешь, тогда ты чувствуешь Бога. Бог просто нас иногда вот этими вещами показывает, насколько Он нас любит. Поэтому никогда нельзя обижаться на Бога. Даже в самое трудное время нужно быть благодарным Ему и доверять во всем. Что бы Он ни делал, Он делает правильно. Понимаю я это или нет, для меня это не важно. Я доверяю Ему, это важно для меня. И поэтому здесь, в этом тексте, Если есть какие-то вопросы житейские, подойдите к духовному брату, к духовной сестре и спросите, как эту ситуацию решить. И все. И в буквальном смысле, как это решается в нашем народе? Приходят люди к раввину, говорят, вот так и вот так. Так, он говорит, дай ему 3 меры масла и еще 1 меру муки. Все, свободны. Эти люди выходят и делают это. Почему? Определил так духовный человек. Но когда надо взять, отдать свое, вот тут не согласен. А что это он? А кто он такой вообще? Чего это он мне это назначил? Там, да? Мы когда Тору читаем, если кто-то что-то кого-то обидел, значит, есть компенсация еще. Не только отдать то, что должен, а плюс еще добавить как минимум 20% надо. Правильно? А по-нормальному 25%. Четвертую часть. Но часто пятую долю. Пятая часть это 20%. Такая реакция была у Закхея. Правильно? Говорит, если кого обидел, вчетверо воздам. Где он столько набрал, неизвестно, но может, раз говорит. И говорит, половину имения раздам бедным. Это цдака. Понимаете, да, разница? Там его случай, в случае Закхея, часть была это цдака раздать бедным, а вторая это была компенсация нанесенного ущерба. И он, как еврей, взял на себя такое обязательство сделать это. И это человек, которого коснулась благодать и посещение Иешуа, его дома. А сегодня, когда христиане верующие, их или не посещает Иешуа, вот тут 2 варианта. Плюс еще глухой, как аспид, и Библию не читает. Все вместе результат. Навредил брат, ну ты прости, ладно, ну ладно. Все, весь вопрос решен. Я помню, вот Маша тоже ходила тогда, да, на лекциях, вопрос мне задавали. Ты была тогда? Братья мне, а что, если я там... Вот я покаялся, а деньги должен. Ну, я говорю, надо отдавать. Не, ну я ж проповедую. Это люди серьезно вот так говорят. На лекциях были, вот слушали, да, в Хайфе когда. Я говорю, сколько ты должен? 150 тысяч должен. Я говорю, раз ты должен 150 тысяч, ну разным людям, то ты же у них их забрал, и если ты верующий, и ты говоришь, что ты покаялся, то здесь в Писании написано, надо вернуть. А в чем твое свидетельство? Не, ну я же им больше, я же им жизнь вечную проповедую. Я говорю, кто тебя слушать станет? Когда ты деньги должен, а пришел им там что-то рассказываешь, чтобы не отдавать деньги. Ну, представьте, Евангелие такое, да? То лучше бы молчал, я говорю уже. Это ж представлять Бога в неправильном свете называется. Вот из-за этого и хулится имя Бога у язычников. Поэтому я говорю, надо отдавать. Не хочется. Я говорю, не хочется, но надо. Раз спросил, я тебе говорю, что делать. И когда ты начнешь эти деньги отдавать, тогда ты имеешь право ему проповедовать. И сказать, почему ты это делаешь. Слава Богу, что вот у нас в общине люди даже смешно слушать такие вещи. Потому что нам понятно это все. Делов наделал, отвечай, рассчитывайся, отдавай. Ты же забрал у кого-то. Дальше у нас вот по тексту же написано, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, то есть люди, которые нецензурно ругаются, написано здесь, ни хищники, Царство Божие не наследуют. И тут написано, не обманывайте сами себя. То есть, если человек нецензурно выражается, он не может наследовать Царство Небесное. Так написано в Библии. И это нельзя изменить. Изменить нужно себя и перестать это делать. Ой, у меня выскочило. Конечно, написано в Писании, от избытка сердца, говорят уста, выскочило это то, что у тебя внутри, потому и выскочило. Если бы там его не было, оно ж не выскочит. Правильно или нет? Логично? Вычистить надо. Помыть свою чернильницу. Это занимает время, но это надо работать над этим. Пятый стих, вот написано, «К стыду вашему говорю, неужели между вами нет ни одного разумного?» Разум, да, вот в притчах, в иврите, это два слова. Разумение – это дат, ладат или дат, разумение. И еще разум – это сехель. Сехель – это сехельтов, есть такое вот выражение библейское. Это абсолютно библейское, кстати. Это способность мыслить. Наверное, вот так можно было бы перевести слово сехель. То есть для меня, если мозг, мох, да, это двигатель, то сехель – это топливо, на котором этот двигатель должен работать. Но если сехеля нет, то двигатель не работает. А? Сообразительность, смекалка, да. Здесь, в данном случае, это способность конструктивно и позитивно мыслить, используя библейские категории. Вот что такое разумение. Он говорит, неужели между вами нет такого человека? И есть хорошая сноска на 4 глава 14 стих, о котором мы с вами говорили несколько времени назад. Здесь написано, не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных моих детей. 15 стих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. И он говорит, я родил вас. Отцы – это как раз те, которые могут разобрать вот эти вопросы между верующими. Так же, как дети всегда приходят к отцу. Вот брат, сестра, малышня вот растет. Кому они идут разбираться? К отцу. Не к соседу. Хотя сосед их может там наставлять правильно, говорить что-то, но разбираться они пойдут к своему отцу или к матери, что в принципе одно и то же в данном случае. То есть к человеку, в лице которого они видят защиту, в лице которого они видят справедливое решение вопроса. Поэтому внутри общины должны быть люди с сердцем отца. Вы спросите, а кто у нас в нашей общине такие люди? Я вам отвечу. Лидеры домашних групп, например, декана наши, просто духовные братья и сестры, понимаете, у которых есть опыт хождения в Боге. Они могут помочь вам. Что мешает? Гордость мешает. Гордыня. А что, я сам не знаю? Если знаешь, решай вопрос по Библии. Если нет, спроси у того, кто знает эту книгу. Потому что в ней написано все. Если бы все мы жили по Библии, вот вся планета, уже было бы царство тут Божье на земле. Понимаете? Не воровали бы, не убивали бы, не блудили бы, не предавали бы. Честно работали бы. Понимаете? Просто по Писанию. Что-то ошибся где-то, исправил, компенсировал. Это ж хорошо как. И приятно. Некоторые вот знают у меня, недавно действительно вот такой был очень приятный момент. Я говорил, наверное, уже, что я полгода ждал машину вот взять в другом собрании вот у пастора. Он пока не нашли, пока это. А потом у них сломался еще один микроавтобус. И я звоню, он говорит, извини, мы его себе оставили, как бы не будем продавать. Но я говорю, я понимаю, это же как бы остается внутри, в служении дальше. И он говорит, давай помолимся, чтобы ты себе лучше нашел. Я говорю, давай помолимся. Мы помолились. А потом он еще взял и прислал мне деньги на счет. Просто за то, что я ждал полгода, а сделка не вышла у нас. Сегодня мало кто из христиан такие вещи делает. Этот пастор сделал. Даниэль Яхов зовут его. Хороший очень брат, и я его люблю. Не потому, что он это сделал. Я его знаю много лет уже. Потому что он настоящий верующий. Вот что меня как бы... Понимаете, да? Если бы он этого не сделал, ничего не изменилось бы в моем отношении к нему. Но вот эти вещи же Бог почему-то располагает сердце человека, правильно? Это же не то, что я ему предъявил, говорю, ты мне теперь должен. Он сам почувствовал это и сделал. Это вот как раз вот об этих вещах мы сегодня говорим. Когда мы отпускаем это все, говорим, хорошо, ну бывает, все нормально, как бы... Из-за этого нельзя портить отношения. Бог располагает сердце человека, и Он просто делает то, что ты даже не думал, что это будет. Он берет это и делает. И слава Богу. Я ему сказал, я позвонил, поблагодарил, говорю, ты знаешь, ну, честно просто, я ему сказал, говорю, сегодня мало кто из верующих так живет. И я говорю, спасибо Богу, что ты живешь вот так. Потому что действительно это благословение, благодать. Не надо бояться делать эти шаги. Через это прославляется Создатель. В наших жизнях, в Его, в моей. И мы на самом деле не становимся богаче, и мы не становимся беднее вот от этих вот моментов. Я имею в виду в плане... Я не перешел на другой уровень жизни, да? Я же не переехал... в виллу в Хайфе на Кармеле. Нет. Но эти вещи созидают внутреннего нашего человека, укрепляют его свидетельством того, что рядом есть такие же братья. Искренние, настоящие, готовые просто исполнить это слово. Для нас, для евреев, израильтян, я сейчас не имею в виду чисто тех, кто родился, да, вот. Я имею в виду духовная наша вот составляющая детей Авраама. Для нас важно не быть носителями информации о Боге, а быть исполнителями этого слова. Если мы будем его исполнять, нам не придется обращаться в эти суды. И Писание здесь, Рабби Шуль говорит, разве не знаете, что вы будете судить и ангелов? Послушайте, мы будем судить не тех ангелов, которые нам помогают, защищают, не Гавриила, не Михаила. Мы будем судить падших ангелов. Но это я уже отвечаю на вопрос. То есть, есть же те ангелы, которые свое достоинство не сохранили, правильно? Они трансформировались и превратились в демонов, в бесов, там, врагов Бога. В духовном мире. Мы будем их судить, именно этих, а не тех, которые помогают нам. Просто, чтобы вы понимали. Почему? Потому что в человеке образ и подобие Божье. Кому больше всего вредят вот эти падшие ангелы? Кому? Людям. Так или нет? Они входят в человека, не дай Бог, бесы вот эти, и портят всю жизнь ему. Поэтому люди будут судить их за их дела. Дана такая власть нам вот, по Писанию. Потому что они, воюя против Бога, вредят людям, вредят человеческому роду. И победившие, естественно, будут судить. А те, кто победят, это будут люди, которые не сделают суд неправедный. Они произведут суд по Писанию. И все вот эти законы, меда, кинегет, меда, знаете вы, да? Мера за меру. Все это работает и будет работать. Поэтому не нужно, чтобы кто-то разбирал внутри наших собраний какие-то тяжбы и какие-то вопросы, лучше это отпустить и простить, и просто вот сказать, я выше этого, я больше этого. Поэтому, если у кого-то из вас произойдут какие-то вопросы, вы можете обращаться. В нашей общине были такие вещи, когда давал Господь мудрости помочь все поставить на свои места. И если кто-то что-то где-то как-то там не так сделал, поставим на свои места, все будет нормально. Но имейте мудрость не доводить до этого, не допускать. Я помню, было когда-то еще давно, из другого собрания там вообще, просто брат обратился, говорит, нужны деньги, одолжи. Я говорю, сколько надо? 1000. Я думаю вот про себя. 1000 потерять много, 500 могу потерять. Я говорю, могу 500 дать. Он говорит, спасибо, меня это устроит. Пришел, взял 500 шекелей, я ему отдал. Пришел через 3 недели, как обещал, вернул мне 500 шекелей. Я поблагодарил Бога, потому что когда давал, я с ними попрощался. Но слава Богу, Он помиловал меня и отдал мне. Поэтому вы имеете полное право, как написано в Писании, то, что у вас в руках, вы этим распоряжаетесь. Кроме взаимной любви мы ничего никому не должны на самом деле. И всем мы трудимся и имеем какую-то сахар какой-то, какое-то вознаграждение за свою работу. Да? Поэтому мы должны с уважением относиться ко времени и к деньгам друг друга. Пусть Бог благословит нас. Но я уже не буду касаться, мы в прошлый раз подробно говорили за всех вот этих мужеложников, прелюбодеев. Писание говорит, были некоторые такими, но омылись кровью Мессии. То есть всегда есть шанс у людей изменить свою жизнь. И на самом деле, как бы любому человеку это непросто, но с другой стороны, невозможно не пойти этим путем, если тебя избрал уже Господь. Вор отказывается воровать, блудник отказывается блудить, наркоман отказывается наркоманить, хотя он и блудник, и вор всегда. Там всегда вот эти все вещи, как правило, идут в пачке, такой комплект всегда. Тут не бывает, знаете, тонких разделений. Оно обычно все вот это вместе, грехи. Поэтому мы, отказываясь от этой жизни, на самом деле открываем себе новое пространство. И вот что удивительно, неверующие люди думают и считают нас, верующих, ограниченными людьми. Как бы, да, вы не знаете той жизни. Я иногда молодым говорю, там, где ты учился, я преподавал в той жизни. Я знаю больше, чем ты. И могу тебе наперед рассказать программу «Время» лет на 20. Легко. И продемонстрировать все это. Но моя жизнь изменилась. Они же думают, что они такие умные, ушлые, хитрые. Ту жизнь мы знаем. И знаем ее хорошенько. Подробно так. И знаем эту жизнь, а они знают только ту. Вопрос, кто больше знает? Мы или они? Как вы думаете? Мы, потому что мы знаем и то, и это. И можем сравнить и сказать, это совершенно другое. Это в 1000, в миллион раз больше и лучше. Они знают только то и думают, что мы, живя в этой жизни, по Писанию, ограниченные. Что-то там не поняли или чего-то там не знают. Там вот в той стране, да и здесь точно так же. Я захожу на базар, рынок. Для меня это открытая книга. Я знаю, кто ж, где, что. Все вижу. Понимаете? Я работал когда-то на рынке. Шашлычником. Все подводные течения. Каждого человека, у него вот на нем, знаете, как на нем такая вот табличка висит. Я все прочитать могу на нем. Кто откуда чем занимается, что делает и кому заносит. Все понятно и все видно. Ну, сегодня я говорю, я живу другой жизнью. Поэтому я, когда все это вижу, я эти все камни и подводные течения обхожу и ухожу от них. Мне как бы не нужна вся эта жизнь. Я выбрал это. Но я к чему это говорю? Чтобы вас не смущали люди, которые будут вам говорить, что типа они знают больше. Ничего похожего. Больше они не знают. Они знают меньше. А если хотят узнать больше, то у нас есть что сказать им за больше. Правильно или нет? И это больше находится здесь, вот в этой книге благословенной. Здесь вся правда, здесь вся жизнь. И жизнь вечная. Что может быть больше, чем вечная жизнь? Ничего. Поэтому аминь.